Глава 18. Джан-Шань, что ты орёшь? А ты не думаешь, что эта штука очень похожа на котелок? Со смехом в голосе поинтересовался Ван Джен. Олли кивнула. Нелепая ситуация с котелком разрядила атмосферу, и она больше не заикалась. У меня акрофобия. Все могут управлять этим аппаратом, а я единственная не могу, вот решила тайком потренироваться. С долей неловкости проговорила она. Её проблема заключалась не в духовной силе, а в том, что стоило ей подняться на определённую высоту, как её тело тут же немело. «Ты студент боевого типа?» «Да». Ван Джен оторопел. «У тебя не возникает проблем, когда ты управляешь мехом?» «Когда я управляю мехом, то даже не задумываюсь об этом. Но непонятно почему, когда сажусь на летательный аппарат, то появляется навязчивый страх. Ван Джен, может, подскажешь какой-нибудь метод, который сумеет помочь мне с этим?» С надеждой спросила Олли. Ван Джен призадумался и, посмотрев на девушку, ответил. «Подсказать-то могу, вот только он немного жестокий. Хватит смелости попробовать?» Олли сразу же кивнула. «Конечно, я всё готова попробовать, лишь бы научиться управлять котелком!» Ван Джен кивнул. «А как иначе? Территория кампуса слишком большая, а котелки являются единственным средством передвижения здесь. И тебе будет очень неудобно, если не научишься ими пользоваться. Конечно, можно попробовать добираться на своих двоих. Не станешь отличником в учёбе, зато преуспеешь в беговом спорте». «Давай поднимайся». Ван Джен протянул руку, и Олли, ни секунды не сомневаясь, запрыгнула в его котелок. Хотя этот аппарат предназначался для одного человека, но двое поместились там без особого труда. Как-никак, Олли была достаточно миниатюрной девушкой. «Погнали!» Раздался характерный звук, и летательный аппарат мгновенно взмыл в воздух. Не прошло и секунды, как скорость начала стремительно набираться, что заставило Олли изрядно побледнеть. Она, недолго думая, сразу же вцепилась в Ван Джена и зажмурила глаза, при этом всё её тело дрожало, как осиновый лист. «Олли, чтобы преодолеть свой страх, тебе нужно открыть глаза. Я думаю, у тебя не тяжёлая степень акрофобии, кроме того, тут нет ничего страшного». Безусловно, Ван Джен не был доктором, но именно для решения этой проблемы у него был один способ, которым он хотел воспользоваться. А именно экстремальная терапия. У этой девушки уже хватило смелости прийти сюда и потренироваться, да и к тому же её способность боевого типа, поэтому вряд ли у неё была фобия. Просто иногда нужно быть более жёстким по отношению к самому себе. Внезапно Олли почувствовала, как кто-то её подбросил. Это... ночное небо. Девушка раскрыла глаза. Она летела, но вниз! Она даже не успела пискнуть, как Ван Джен стремительно полетела вниз, но не прошло и секунды, как он снова стал подниматься вверх. Ван Джена в этот момент больше всего поразило то, что она не закричала, а всего лишь прикрыла рот рукой. Когда он проделал подобный манёвр в третий раз, очкарик, девушка в очках вообще стала необычайно воодушевлённой. После нескольких таких заходов его одноклассница была до нельзя взволнована, от былого страха даже следа не осталось. Затем Ван Джен приземлился. Как только Олли ступила на твёрдую поверхность, её ноги тут же подкосились, но душевное состояние было прекрасным. «И вправду, кажется, это не так страшно». Ван Джен рассмеялся. «Ты умеешь управлять механизированными войнами, а это в разы опаснее, чем управление котелком. Твоя проблема в психологическом барьере. Чем больше раз попробуешь, тем быстрее его разрушишь. Давай, возьми мой котелок и проделай то же самое без меня». «Можно?» – неловко спросила девушка. С тех пор, как она поступила сюда, её либо не замечали, либо издевались, и лишь единицы готовы были помочь. «Конечно, можно. Мы же всё-таки одноклассники», – ответил Ван Джен. Олли осторожно встала на котелок. Её духовная сила активировала двигатель, и тут же, словно реактивная ракета, котелок взмыл в воздух. Девушка даже запрыгала от радости, отчего чуть не упала, но всё же с трудом восстановила равновесие. Её духовная сила была довольно устойчивой. И правда, нельзя судить человека по одежке. Каждый, кто смог поступить в эту академию, обладает незаурядными навыками. Даже такая вот невзрачная девчонка, оказывается, обладает способностями уровня С. Управление летательным аппаратом не должно быть для неё проблемой. размышлял Ван Джен. «Вот только эта девчонка слишком увлеклась. Это, конечно, неплохо, но эй! Внизу вообще-то человек ждет, которого обдувает в ветер». Олли была очень неуверенной в себе. Она уже давно поступила сюда, но у нее до сих пор не было друга, она не решалась заговорить с другими. Потому совершенно не ожидала, что Ван Джен сможет помочь преодолеть ей свой страх. Как только она взлетела на его котелке, сразу все пошло как по маслу. Ван Джен не мог ничего поделать. Не может же он быть грубым по отношению к девчонке, поэтому ему только и оставалось, что сидеть под деревом и наблюдать за ее воздушными пируэтами. К тому же, если по неосторожности он отвлечет ее и она разобьется, то он не сможет себе этого простить. К счастью, Олли все же заметила, что прошло немало времени с тех пор, как она села на котелок Ван Джена и стала спускаться. Ван Джен не мог не отметить, что Олли проделывала в воздухе маневры достаточно высокого уровня. Это расходовало слишком много духовной силы. Не каждый студент со способностью уровня С способен выдержать такую нагрузку. Но когда она опустилась, ее лицо было покрасневшим без всякого намека на усталость. Было очевидно, если б не Ван Джен, то неизвестно, когда бы она остановилась. Все-таки в этой академии есть свои скрытые гении. У такой незаметной девушки плюс ко всему и весьма неплохой навык контроля. Глядя на нее, Ван Джен решил, что ему нужно стараться еще сильнее. Нельзя же жить за счет старых успехов. После того, как она передала ему котелок, Олли низко поклонилась, и Ван Джен почувствовал себя неловко. «Брось, мы же одноклассники. Не нужно так церемониться. Тебе сколько лет?» 16. По выражению ее лица при этом было видно, что она недолюбливает себя. Поступила сюда в столь юном возрасте. Несмотря на то, что она числилась лишь в желтом 7, у нее явно были прекрасные перспективы. «Ну, а я немного тебя старше, так что можешь относиться ко мне как к старшему брату, которого не нужно благодарить за каждую мелочь». Усмехнулся Ван Джен. Девушка прикусила губу. «А можно не как к брату, а по-другому?» Ван Джен рассмеялся. «А эта девчонка забавная?» «Конечно. Я же просто сказал, как сравнение. Можешь называть меня другом, как тебе угодно». «Друг. Друг». Услышав это слово, Олли очень обрадовалась. Только сейчас Ван Джен понял, что эта замкнутая в себе девушка очень одинока. «Хорошо, тогда теперь мы друзья. И, кстати, у меня много интересных знакомых, которым ты точно понравишься». «Правда?» С сомнением в голосе произнесла Олли. «Конечно же, ты и умная, и вежливая. Все примут тебя как родную», подтвердил Ван Джен. Но его собеседница от этого вновь лишь смутилась. «Я знаю, что ты так специально говоришь, но все равно я очень рада». «Хорошо, уже поздно. Давай я тебя подкину до общежития. Завтра сходи в администрацию и поменяй котелок. Поврежденный лучше не использовать», отметил Ван Джен. Олли кивнула, и ее лицо вдруг немного изменилось. Было очевидно, что она внезапно что-то вспомнила, но решила промолчать. «Если что-то хочешь сказать, то говори. Между друзьями не должно быть наигранной учтивости», усмехнулся Ван Джен. Он уже понял, что Олли не особо искусна в общении с людьми. «Если бы тиран Су был здесь, то за 3 дня общения с ним она бы стала куда более раскованной». Я хотела лишь сказать про Мигалла. На самом деле он не такой уж и плохой человек. Просто нрав у него немного вспыльчивый». «А? Я помню, что он в тот день тебя задел». С недоумением в голосе проговорил Ван Джен. «Нет, в тот день я правда не смотрела под ноги». Она кратко пересказала Ван Джену все о случившемся. В тот день какой-то парень из 2-го класса стал издеваться над ней, но Мигал заступился, и в итоге они чуть не подрались. Просто во избежание скандала обидчики решили отступить. Ван Джен не ожидал, что у Мигала все-таки есть хоть какое-то чувство справедливости, но все равно он не мог за короткое время изменить свое мнение о нем. «Хорошо, я учту на будущее». Ван Джен подвез ее до входа в общежитие. Все девушки в академии, с которыми удалось пообщаться Ван Джену, были слишком самоуверены и самонадеяны. Он впервые встретил здесь такой тип характера, как у Олли. Хрупкая и скромная до такой степени, что уничижает себя, но в то же самое время она очень добрая и порядочная. Честно говоря, с таким характером она совсем не вписывалась в здешнюю общую картину. и тем более не походила на ту, кто умеет сражаться. Но у каждого человека свой путь и своя цель. Ван Чжэн пока что достаточно плохо ее знал, поэтому не следовало вновь делать поспешные выводы. Как только они приземлились, Олли вновь радостно ему поклонилась. «Ван Чжэн, спасибо, что довез меня». Ван Чжэн не выдержал. «Если будешь так делать, то я буду тебя обходить за километр. Хотя говорят, что вежливость не бывает лишней, но мы друзья. А где ты видела, чтобы друзья направо и налево раздавали благодарности друг другу?» «Ну, это... Ван Чжэн?» Ван Чжэн обернулся и увидел Янь Гэ. «Это та, которая лучшая подруга Молин? А рядом с ней... Чёрт! Это разве не Джан Шань собственной персоной? Этот подлец! Когда он успел с ней сблизиться?» Они держались за руки. Очевидно, что Джан Шань, как истинный ухажёр, провожал ее до общежития. Ситуация была слегка неловкой. Все-таки Янь Гэ изначально не очень доброжелательно относилась к ним. Эх, девушки, постоянно у них слова расходятся с тем, что на душе. Янь Гэ, почувствовав себя не в своей тарелке, сразу же вытащила руку из руки Джан Шаня и только когда вошла в общежитие, не забыла обернуться и помахать ему рукой. Джан Шань не выдержал и подмигнул Ван Чжэну. «Неплохо, да? Ты, кажется, тоже времени не теряешь. Только... это девушка в очках. Она кто вообще? Не говори ерунды. Это наша одноклассница. Её котелок сломался, а я в это время как раз возвращался в общежитие и решил помочь». Она и есть тот очкарик? Чёрт, так это девушка! Не поверил бы, если б сам не увидел». Джан Шань странно посмотрел на Ван Чжэна. «Брат, я, конечно, понимаю, что на душе у тебя гнетущая тоска, но не нужно настолько отчаиваться!» Ван Чжэна сердце кровью начало обливаться. «Ведь правду говорят, нельзя от дурного человека ждать доброго слова!» «Ты меня уже достал с этой темой! Лучше скажи, когда это ты успел спеться с Янь Гэ? Что-то очень быстро у вас все завертелось, я смотрю!» Услышав это, Джан Шань тут же воодушевился. «Если не кутил, молодость прожил зря! Я ж такой красавец! Передо мной никакая девушка не устоит! И красавица из первого класса не исключение! Видимо, ты помрешь, если в один день перестанешь хвастаться. Я тебе больше скажу! Если я не похвастаюсь, вымрет вся планета!» Парни завели котелки и направились в сторону своего общежития, попутно обгоняя друг друга. На пути Джан Шань не выдержал и начал вновь выпендриваться. Обычно люди пытаются скрыть свои любовные похождения, но Джан Шань принадлежал к совсем другому типу людей. Ему нравилось всем делиться. Складывалось даже впечатление, что больше всего он боялся именно того, что кто-нибудь не узнает о его любовных делах. На самом деле она не такая уж и высокомерная, какой казалось на первый взгляд. Главное – правильный подход. Поболтали о том о сём, и все пошло как по маслу. Я и подумал, она ведь не дурна собой, и даже весьма видная особа среди нашего потока. Придурок! «Ты серьезно к ней относишься? Или просто играешься? Ты такой скучный! Что значит серьезно? Что значит играться? Сколько нам лет? Сейчас главное – это чувство. Когда вместе нам хорошо, значит нужно ценить этот момент. Кроме того, если я захочу серьезных отношений, то она может обесценить меня. Молодость, романтика, не? Не слышал? Я вот тебя о чем хочу попросить. Можешь ли ты не быть таким ворчливым старомодным стариком? Мне иногда кажется, что тебе немного больше лет, чем мне. Порой кажется, что ты вообще из другой эпохи. Ах ты лицемер! Ха-ха, почему лицемер? Я правду говорю. В драках ты лучше меня. В физике тоже лучше. Но в остальных сферах жизни я разбираюсь лучше некуда. Так что прислушайся к моим словам. И не стоит опускать руки. Эта очкастая тебе не подходит. Чёрт, кажется, ты доигрался. Веришь или нет, но я тебя сейчас взорву своим пальцем. Маскируешь неправоту гневом? Посмотри на себя. Ты такой человек, у которого нет ни капли юмора. Поэтому... Ой, ай, больно! Убивают! Спасите!